Уснувший город оставляя, дорогой пыльною один, глубокой ночью блудный сын, одетый в рубище шагает, и в боль, и в радость каждый шаг, чем ближе он к родному дому. А начиналось все не так, а начиналось по-другому. Когда-то в город он входил, богат и полон юных сил. Как было сердце интересно, как обжигающе чудесно и привлекательно манил соблазнами блестящий мир. В нем круг друзей, веселый пир, что взбудораживал сознание, что длился с ночи до утра, и здесь, казалось, никогда ни боль, ни горе, ни страдание, ни чистой совести терзание, ни чистой совести не потревожит. Здесь душа живет совсем простым законом, мимолетящим днем одним. Ему ни в чем не искушенном все стало близким и родным. Здесь жизнь кипит среди веселья, здесь обжигающее зелье дурманит разум и рукам дает свободу. Здесь страстям преграды нет, здесь грех, как воду, пей каждый день себе в угоду. Все тот же путь, все тот же стон, теперь другое видит он. Теперь совсем другая сцена, теперь друзей застольных цену. Он помнит, словно страшный сон, где все меняется мгновенно, что позабыть никак нельзя. И те же самые друзья, которыми был так взволнован, а после ими же оплеван, в тебе не узнают тебя. Все разлетелось, все умчалось, и все развеялось, как дым. Все то, к чему так сердце рвалось, во свете правды оказалось настолько низким и пустым. К чему стремился ты когда-то? Чем раньше жил и чем дышал? Теперь лишь ты понял, что этот мир с его развратом из ада словно бы изъян. В душе рождает тот же ад, горя огнем животной страсти, не зная в похоти преград, он травит все, любовь и счастье, он подлости и смерти брат, а тот, кто с ним имеет связи, отдаст ему всей жизни дни. И зная все теперь, пойми, ты не рожден для этой грязи. Твоя усталая душа под гнетом низкого разврата хранила то, кем ты когда-то был в доме твоего отца, где все настолько по-другому и где ты был совсем другим, в родной семье родного дома, где каждый дорог и любим. Теперь, дорогой, с новой силой ты вспомнил, как тебя манила дорога эта в край чужой. Как ты оставил дом родной, как часть наследства без упрека отец отдал, и как жестоко страдал он, плача у ворот. Ведь знал же наперед, чем кончатся твои искания, какие горькие страдания тебе твой выбор принесет. Он знал и чувствовал до боли, до муки, рвущейся внутри, чем платит мир за призрак воли, за в нем истраченные дни. Он знал цену мирского счастья, какой в нем кроется обман. Он знал опасность жгучей страсти, он знал, как много будет ран. Он знал, о, как он знал прекрасно жестокость тьмы и зло людей. Он горько плача видел ясно опасность для души твоей. Чем обернется все потом? Там, на чужбине, и при том, все это знать, все это прятать в себе не мог, он мог лишь плакать. Уснувший город оставляя, шагает тихо блудный сын. Но этой ночью не один, он в небо звездное вздыхает. Уже давно, из года в год, в его стране, в краю родимом, скрепивши сердце верой, ждет родной отец родного сына. Он ждет надежды, не теряя, ведь, может быть, заговорит в скитальце бедном кровь родная. И, не прижившись в волчьей стае, он в дом отцовский поспешит. И там, за дальним поворотом, тем самым, что в последний раз его тогда укрыл от глаз, сейчас откуда вышел кто-то, какой-то путник в ранний час. Вот так и он, твой долгожданный, как этот нищий, что вдали, к тебе придет. Но что-то странно вдруг сердце стукнуло внутри. В глазах как будто помутнелось. Но тут прохладный ветерок отвел туман немного в бок. И на мгновение приоткрылось, лохмотьев грязь, лицо. «Сынок!» А дальше в наболевшей ране как слилось, словно так как в тумане. Не помнил он, как добежал. Он обнимал и целовал лицо, ушедшее когда-то. Любимый голос, что шептал, рыдание сдерживая, «Папа!» И куча странных слов с мольбой, такой любимый образ рядом, а он тут просится слугой, «Сынок, постой! Сынок, не надо! Дай посмотреть, дай вернуть!» Года, прошедшие в томлении, дай в это сладкое мгновение все оживив перечеркнуть, забыть ночей бессонных муки и все страдания разлуки. Дай позабыть и сам забудь, дай надышаться этим утром. Ведь столько лет прошло во тьме, ведь ты воскрес, и я как будто родился заново в себе». Давай все горькое забудем и примем дар святых небес. Эй, слуги, поднимитесь, люди, мой сын пришел, мой сын воскрес. Отец и сын, мгновение встречи, мелькают образы родных, вопросы, слезы и за плечи, обняв, ведут, как сладко док миг. Все прощено и все забыто. И жизнь прекрасной стала вновь. В чем истина от нас не скрыта, что это делает любовь. Аминь.